Глава 15. Ольга. Поднимаюсь в квартиру, спокойно открываю дверь и вдруг... «Оля, я тут ни при чем», — встречает меня странной фразой безумно любимая будущая свекровь. У нее округлившиеся испуганные глаза, сбившееся дыхание, и у меня складывается ощущение, что она пытается сбежать, нервно прижимая к себе Полю. «Клянусь тебе!» — выдает она пулеметную очередь, усаживая малышку в коляску, где уже сидит ее сестра. «Это не я!» И она зачем-то притягивает меня к себе почти в объятия, хотя раньше ничего подобного не делала. «Я всегда буду с тобой, что бы ни случилось, все! Мы в лаунж-зоне!» И пуля вылетает из квартиры, толкая перед собой девчонок к лифту. «Подождите, Елена Сергеевна!» — смотрю на них растерянно. «Вы разве не гуляли? А что, собственно, происходит?» И тут мне навстречу выходит Арс. «Ух, я! Если представить себе все грозовые тучи вместе взятые, смешанные с ракочущим на старте ураганом, то вот это будет почти Ветров, почти, потому что он кажется еще мрачнее и в глазах молнии. Ты не зайдешь?» — с полуулыбкой, полуоскалом предлагает мне он. «Какая галантность! Вы только посмотрите, у меня аж мурашки по коже!» «Не от восхищения, правда». «А ты чего не на работе?» Спрашиваю его, пока еще спокойно, но маршрут к окну уже просчитан. «Здесь, конечно, 7-й этаж, и, кажется, там шансов выжить все же больше, чем тут. А мне срочно понадобилось с тобой поговорить», — отвечает он мне все с тем же выражением лица, но где-то посередине фразы его голос все же вздрагивает от едва сдерживаемого гнева. «Ой, и что такого я вытворила?» Отворачиваюсь, медленно разуваюсь, стягиваю шарф. «Я тут средства за неделю с карточки вывела, но я аккуратно, через магазин, честно. Если адвоката нашел, то придираться не к чему». «Что же еще могло быть?» «О чем поговорить?» — распахиваю пальто, и Ветров тут же оказывается рядом, чтобы помочь мне с плечиками. «Ты мне ничего не хочешь рассказать?» — тихим голосом спрашивает он. «Слушай, давай без загадок. Прохожу в кухню. Если ты о деньгах, то я там немного вывела. Я, знаешь ли, все же предпочитаю на своем счету средства держать, потому что после развода...» «Не будет никакого развода, Лёля», — срывается он. «Никакого! Ты никуда и никогда от меня не уйдешь». «Ничего себе заявы!» — стою растерянно, хлопаю глазами. «Нет, ты знаешь, мы так не договаривались», — прячусь к двери. «Если дело принимает такой оборот, то я, пожалуй, пойду прямо сейчас». «Никуда ты не пойдешь». Он одним рывком отрезает мне все пути к отступлению. «Ты выйдешь за меня замуж, мать твою так, и будешь жить тут долго и счастливо». «Хм, классный план!» Тоже повышаю голос. «Особенно про счастливо. Сажусь за стол, скрещиваю руки на груди. Только рядом с тобой вряд ли получится». «Да сфига ли!» — нависает надо мной он. «Да потому что ты долбанный эгоист и бабник, и любишь только себя и свою работу. Тебе медом не корми, дай кого-нибудь на бирже обставить, а потом с кем-нибудь переспать, а больше тебя ничего не интересует». «Интересует?» — так же орет на меня он. «Меня очень волнует, какого черта ты от меня родила и ни слова!» — хлопает ладонью по столу. «Ни слова твою мать мне не сказала!» Арс замирает. Растерянно хлопает глазами, открывает и тут же закрывает рот, как рыба, выброшенная на берег. «Лёлька! Жуть, как хочется сгрести тебя в охапку, прижать к себе и, черт возьми, вытрясти из тебя объяснение. Ты можешь хоть что-то на это ответить!» Подталкиваю к ней телефон со скрытым файлом из лаборатории. «Да, родство определено с матерью, не со мной. Но как моя родительница справедливо заметила, я у нее единственный сын». «Лёлька!» Вчитывается, бледнеет, потом краснеет, а потом... «Вы не имели права делать это без моего согласия!» Вскакивает она со своего места, и из ее глаз брызжут слезы. «Где мои девочки? Верните немедленно моих дочек!» «Наших, Ольга, наших!» — произношу с нажимом. «Я не позволю вам их у меня отобрать!» Кидается она к двери. «Остановись!» — ловлю ее в объятиях. «Ненавижу!» На меня обрушивается град мелких ударов. «Ты не посмеешь, ты не заберешь их у меня!» «Да никто и не пытается!» — стряхиваю ее легонько. «Хотя Ты вот пытаешься. Выдыхаю, пытаюсь справиться с дрожью в руках. Ты же забрала их у меня. Они тебе были не нужны, — выкрикивает мне в лицо. Это ты решила за меня, — спрашиваю его с наездом. Или кто подсказал? Ты сам подсказал, — вырывается из моих рук. Ты своим поведением. Лёлька, что за чушь ты несешь? Не выдерживаю, хлопаю ладонью по двери, отчего и дверь, и Лёлька нервно вздрагивают. Это ты от меня ушла. Ты, а не я, прервал отношения. Какого черта ты не сказала, что беременна? Потому что когда я поняла, что беременна, презрительно кривит губы она, ты уже трахал другую, что мне услужливо и показали.